Интересно, а когда должны появиться монахини? Примечание к части. Бабуин – товарный знак. Мы все еще живы, но времени нема, а потому упоротые приключения деда Максима переносятся на неопределенный срок, но на новогоднюю главу как минимум мини-эпизод скорее всего будет. Часть 76. Одним утром я задумался о расширении жилплощади, или хотя бы покупке новой большой кровати. На эту мысль меня натолкнули два голых тела, которые не давали мне пойти умыться. С одной стороны была Асия, которая решила укрепить связь нашего пакта, для чего она спала голой в моей кровати. С другой стороны была Риас, которая была довольно постепенным превращением монахини в реального демона, думающего в первую очередь о себе и своих желаниях. Но с другой стороны она была крайне недовольна отсутствием секса, а совращать ее мы пока не хотим. Это все вернуло меня к мысли о покупке полноценного дома, и причин на то было много, и все они были важными, но я выделял две. Первой была возможность зачаровать его еще больше и подключить к башне, установив ее на заднем дворе, а второй было просто мое желание иметь свой собственный дом. Лучше всего дом строить на волшебном источнике или возле него, но обычно они все уже заняты. В этом городе есть один свободный источник, и он находится в доме Иссе. Это, конечно, было странно, но как есть. Меня, конечно, смущал момент с его покупкой, как минимум, потому что я по сути убил прошлого владельца, но это лучший вариант в пределах города. Нужно будет либо самому этим заниматься, либо нанять какого-нибудь риэлтора, может даже сверхъестественного. Отложив этот вопрос на потом и выбравшись из переплетения тел, я отправился в ванну, а после и на первый этаж. Ривналь уже почти приготовила завтрак и ждала только нас. До этого мы готовили его вместе, но падшая попросила оставить все на нее. Как только все спустились и уже были готовы сесть за стол, в дверь позвонили. Все мы посмотрели на Риас, и она пошла открывать дверь. Там, как и всегда после игры, была Сона. Первые несколько раз Ривналь ее не пустила, включив систему безопасности и просто спрятав дверь под иллюзиями. Не знаю, сделала она это для Риас или просто не хотела видеть еще одного демона на своей территории. Тем не менее Сона смогла договориться с Риас, чтобы та открыла ей дверь с утра. Мне интересно посмотреть, как все будет развиваться дальше. Может быть, Сона пойдет по пути Риас и будет постепенно оставаться у меня все дольше или придумает что-то новое. Сейчас она пытается узнать подробности контракта окольными путями, что, как бы, правильно, но в нашем случае не сработает. Не зря же в Асгарде не любит Локи. Он уж постарался, чтобы в контрактах были прописаны все нюансы. Ходят слухи, что именно он научил настоящего Люцифера заключать договоры и обучил людей бюрократии, но я думаю, это не больше, чем пропаганда о том, какие мы крутые, а все остальные нам завидуют. Акина и Киба после игры стали бояться меня и избегать, хотя королева Риас иногда, как будто специально наигранно приставала ко мне. Возможно, ей нравится чувство адреналина или злить свою хозяйку такими выходками, а может быть и то, и другое. Киба, чтобы не пересекаться со мной, углубился в работу демона, что вообще-то похвально. Каника внешне не изменила своего отношения ко мне, но стала бросать гораздо больше задумчивых взглядов. Думаю, стоит найти момент и поговорить с ней или просто намекнуть на мое знакомство с ее сестрой. Риас же стала в разы ревнивее, как будто мы женаты, а не сражались, чтобы спасти ее от брака. Для начала, думаю, стоит наладить общение с Соной и заключить с ней контракт. Конечно, я не осилю этот контракт прямо сейчас, но через некоторое время можно будет попробовать. Также, думаю, стоит пренебречь клубом оккультных наук и сконцентрироваться на тренировках или других приключениях. В общем, цель есть, а план можно будет разработать по ходу дела. Ривналь также стала немного чудить, точнее она пыталась разобраться в своих обязанностях как член Ордена Искателей. Так что пришлось придумывать, чем занять ее, и первым делом оказалось завершить ремонт башни. Дело в том, что я в первую очередь занимался внешними стенами и магическими системами, оборудовал зал для тренировок и несколько комнат, а также казематы. Все остальные комнаты были меблированы минимальным набором из Икеи. Ривналь каждый день приходила ко мне со списком мебели и работ, необходимых для новых комнат. В общем, она серьезно взялась за дело и работала над всей башней, кроме моего кабинета. Им я хотел заняться сам, но ничего кроме кресел, стола и шкафа пока не заказал. Все свободное время я решил заняться тренировками, даже в академию вместо себя отправляю Ардиса под иллюзиями, лишь иногда меняясь с ним местами. Об этом точно знала только падшая и, возможно, Каника, благодаря своему нюху. Сегодня после завтрака я отправился в башню вместо уроков и сидел в своем кабинете, разглядывая несколько книг, а также другие трофеи и фотографии с путешествия по России и Европе, думал, чем бы заняться именно сегодня. Можно было бы проработать дизайн больших залов вместе с Риналь. Она звала меня это сделать, хотя сейчас она, вероятно, смотрит свои сериалы и расслабляется в гамаке, почти на самой вершине башни. Сад стал для нее самой любимой частью башни, которую она очень тщательно восстанавливала, и в котором проводила свободное время. Или же я могу заняться саморазвитием, так как сейчас я готовлюсь к новому этапу ритуала. К сожалению, я так и не смог придумать хранилище для Бахиани, поэтому мне приходится сидеть над истязаемыми преступниками и поглощать осколки их душ, как настоящему демону. Пока занимался этим, я начал копаться в системе и обнаружил там все необходимые функции для поглощения Бахиани на расстоянии через кристаллы Ордиса. Чтобы использовать функцию передачи энергии на расстоянии, мне потребуется девятая оболочка души, которую используют боги для взаимодействия с энергией веры. Система, оказывается, может создать ее для меня, но для этого мне потребуется огромное количество энергии, которую я буду собирать более месяца. После завершения всего ритуала моя душа должна самостоятельно начать формировать эту оболочку, так что я отложил этот вопрос на время. Кроме того, я оптимизировал и улучшил способ добычи энергии, что позволило мне накопить достаточно энергии для следующего этапа, меньше чем за полторы недели. Мне даже удалось создать способ, при котором я могу сжигать души и получать с них 60% энергии всего за полдня, но пользоваться им не очень выгодно. Процесс прошел не безболезненно, но после этого я спокойно могу колдовать, как раньше, так как моя душа временно стабилизировалась. Так что систему ячеек можно временно забыть, по крайней мере, пока я снова не приварю к себе новое кольцо или еще какую-нибудь гадость. Это тоже можно было бы сделать прямо сейчас, но так как ни боевых монахинь, ни кокобеля пока не видно, можно немного растянуть все это и тренироваться без ограничений. Резкое увеличение нагрузки должно помочь мне лучше перенести следующие этапы ритуала и, возможно, даже позволит увеличить количество или качество моей иманы. Но сейчас меня ждет тренировка с двумя крушителями баланса и еще одним кольцом. То есть я использую режим КБ у двух колец и призываю еще третий, после чего использую магию на максимум и выполняю комплекс физических упражнений, что серьезно нагружает меня, но практически не разрушает мою душу. Такую же тренировку с перчаткой я решил провести позже, так как Драйк очень ругался на все мои действия и методы тренировок. Зато, не без его помощи, я смог добраться до внутренних настроек колец. В свои он меня не пустил. Настройки, к сожалению, были неинтересными и, главное, бесполезными. Я смог перенастроить внешний вид колец. Теперь они все выглядели, как мое первое кольцо, только сильно упрощенным видом. По итогу, больше всего они мне напоминали кольца фонарей из ДЦ. Под этот внешний вид я их и подогнал. Покопавшись в других настройках, я сократил время перехода в режим крушителя баланса до минимального, изучил схему того, как они прикрепляются к моей душе и все, больше ничего полезного. Вообще, если заглянуть внутрь, то казалось, что кольца недоделаны, в них было очень много зачатков каких-нибудь функций, которые не работали. Главной такой функцией был режим, аналогичный Джаггернаут драйву Драйга, но он не работал. Как мне удалось понять, кольцам не хватало ядра, которое и запускает этот режим. Им, скорее всего, и является кольцо Соломона. Как создать его самому, у меня даже идей пока нет, так что остается только собрать все кольца и посмотреть, что будет. Физ разрушала и лечила мою душу незаметно для меня самого. Помимо этого она давала советы, как мне тренироваться, чтобы эффективно развивать отдельные слои души. Каждый раз это было что-то новое и неожиданное. Один раз просто качал мышцы на жиме, а в следующий мне пришлось есть призраков. Они, конечно, были приготовленные, как минимум хорошо порезанные и отчасти зажаренные, но вкус оставлял желать лучшего. Все это, по ее словам, укрепляет отдельные части моей души и поможет быстрее сформировать девятую оболочку. Оказалось, тут главное укрепить восьмую, как она мне объяснила. Именно эта оболочка отвечает за продолжительность жизни и максимальный потолок личных сил, так как именно она после любых травм будет восстанавливать остальную душу. В ней, как бы, повторяется вся душа, но из уплотненной энергии, не из бахиона, что важно отметить. В общем, я уже начал поиск ритуалов и магии, способной усилить именно этот слой моей души. Все было спокойно, пока кому-то не понадобилось вызвать весь клуб разом. Я вначале думал, что это та филлерная история про саркофаг и хотел поживиться знаниями древнего жреца. Но нет, место встречи, вместо музея, был какой-то отель. Уже одно это заставило мой голос разума и его подпевалу, дракона, говорить, что дело пахнет керосином, а моя интуиция, которая никогда не проявляла себя на дальней дистанции, четко сообщала мне, что они не правы, и дело пахнет писюнами. Прибыв по вызову, мы увидели магов, вот полноценных европейских магов. Их глава был мне знаком, а девушка рядом была мне не просто знакома, это была Хлоя. Интересно, что привело их в Японию, или это они нас призвали в Европу? Нет, судя по всему, мы были в Токио, если верить нескольким маякам, оставленным мной тут в прошлое посещение. Я старался не отсвечивать, даже амулет невидимости призвал. Он в пассивном состоянии немного рассеивал внимание всех, кто на меня смотрит. Не знаю уж к чему, к счастью или нет, но Хлоя меня узнала. Прерывать своего дядю Адольфа она не стала, что уже хорошо. Он меня, вроде, не узнал. У них была назначена встреча с каким-то из кланов Амёдзи, но они подозревали подставу и хотели заручиться боевой поддержкой. Отказывать им никто не стал, так как все может пойти не так, а не обязано пойти не так. Из всех только Каника заметила мои переглядывания с Хлоей, но ничего не сказала. Сама же волшебница предложила отправиться с демонами, чтобы поддерживать связь. Адольф был не против, а остальные даже не думали возражать, так как встреча, по всем традициям гонконгских боевиков, проходила на стройке, среди строительных лесов из бамбука, то мы засели на соседние крыши. И это не из-за того, что мне недавно прислали хорошую снайперскую винтовку в 50-м калибре, которую я зачаровал и очень хочу проверить. Честное слово, там я подготовил место для первого выстрела, хотя, скорее всего, я не успею его сделать, и нужно будет сразу перемещаться и вступать в ближний бой. Амёдзи, или же просто японские маги, обычно сражаются с йокаями и очень сильны в построении барьеров и запечатывании. Из-за этого нас, скорее всего, отрежут от группы внизу еще в первые секунды конфликта. В это же время Хлоя буквально прожигала в моей спине дырку, но я не сдавался и продолжал ее игнорировать. Первый, понятное дело, сдалась она. «Долго ты будешь меня игнорировать, мог бы хотя бы привет сказать, собирался, как минимум до окончания контракта. Я все же на работе и мне неправильно отвлекаться на что-то личное. Но если ты так хочешь, то привет, желание заказчика закон или как-то так. Но как же так, сама судьба свела нас вновь, а ты так холоден ко мне. Что за дерзость и наглость, все как и тогда. Я почти уверен, что если судьба нас и свела, то лишь случайно. И не надо, тогда я никому не дерзил, не надо на меня наговаривать». Я со всеми приветливо общался. Ах, как ты жесток, и это после всего, что между нами было. После всего, что ты сделал. Мы с тобой всего несколько раз пересеклись, и только в первый раз я сделал что-то значимое для тебя. Дальше у меня были свои дела. И это были замечательные разы. Ну не спорю, тем не менее сейчас мне нужно смотреть в прицел, а тебе в бинокль, чтобы не упустить момента, когда все пойдет не так. Занудным ты стал. Нет, просто, вот те две, а то и три демоницы могут разорвать тебя и поколотить меня, если мы тут устроим романтическое свидание. Ой, точно, а я и забыла, что ты с ними пришел. Как ты вообще попал в такую странную компанию? Раньше же вроде с боевыми монахинями за еретиками и демонопоклонники бегал, как я слышала. Демоницы и странная компания уже из последних сил сдерживались, чтобы не нарушить рабочий этикет, хотя я бы на их месте давно вмешался в разговор. Это долгая, интересная и очень запутанная история, которую я не буду сейчас рассказывать. Крыша – это не то место, где я буду откровенничать. Тем более это мне говорит немка, у которой отца зовут Гиммлер, а дядю и вовсе Адольф. С чего ты взял, что я немка? Ну как же у тебя немецкий паспорт? Ты состоишь в немецкой гильдии и свободно говоришь на немецком, и это не считая перечисленных родственников. Вроде все логично, или я что-то путаю? Да, все, что ты перечислил, не имеет никакого значения. Состою я в швейцарском филиале нашей гильдии. Помимо немецкого я свободно говорю еще на 5 языках, а паспортов у меня и вовсе 10. Ладно, и кто же ты тогда? Швейцарка? Англичанка? А может вообще русская? Нет, Нет и тем более нет, я даже русского не знаю, он слишком сложный. Я представительница лучшего народа, самого свободного и образованного. Я француженка. Правда, хм, ладно, спорить не буду. Француженка? Так француженкам нету какая разница? Вот и отлично, раз мы все решил и ты много нового обо мне узнал, то теперь расскажи что-нибудь о себе. Нет, и не подумаю, я же сказал, крыша это неподходящее место. Ладно, ладно, храни свои секреты, волшебник, но ты меня хоть трахнешь после, чародей, попрошу. Ответил я на автомате и только после, до меня дошел смысл сказанных слов. Я даже оторвался от прицела и посмотрел на нее, вроде была милая стеснительная девушка, а теперь что с ней случилось, какие-то кардинальные изменения, интересно, а она это так спрашивает, потому что не может насладиться обычными магами или, чтобы позлить демонов, просто оба варианта вполне возможны. По политическим соображениям и благому мату от инстинкта самосохранения, я не стал отвечать на этот вопрос и вернулся к наблюдению, а там все было тихо. До встречи оставалось еще 5 минут, когда с другой стороны от стройки подъехали 3 минивэна. Народу, конечно, многовато, но судя по одеждам тут представители 3 каких-то кланов. А всем увидено, я доложил Риас, которая раздраженно взяла 2-й бинокль и присмотрелась, а после резко повернулась на Хлою. Вы заключаете сделку с кланом Химедзима? Нет, точнее не совсем. Мы заключаем договор с одной из побочных ветвей их клана, которая недавно доросла до статуса малого клана и, так сказать, отпочковалась от основного. Видимо, люди из основного клана просто сопровождают, возможно, обучают торговаться. А третий кто? Не знаю, мне известны далеко не все кланы в Японии. Их слишком много. Акино, посмотри, может, ты узнаешь? Хлоя, свяжись со своими и предупреди их о приходе гостей. В их диалог решил вмешаться и я. Все было еще хуже, чем могло предполагаться. Когда 2 делегации пошли навстречу друг к другу, подоспели новые действующие лица. Кучка бандитов, которая выглядела, как отпетые отморозки, даже чересчур сильно, как будто специально, чтобы их легче было опознать. К сожалению, отсюда я не смогу определить, кто они, а раскидать вокруг стройки сканеры мне не дали. Хлоя так и не смогла связаться со своими, так что ее попробовали телепортировать вниз, но перемещение с помощью демонической магии было заблокировано. Через секунду вся стройка была покрыта куполом барьера, и маги стали обвинять Анмёдзи, а те просто не понимали, что произошло. К сожалению, стрелять было бесполезно, поэтому я убрал винтовку и посмотрел на остальных. Демоны немного паниковали, не желая провалить заказ, а Хлоя паниковала очень сильно, так как пыталась уже просто позвонить на мобильник, но он тоже не работал. Пришлось привести всех в норму, командным голосом и открыть змеиную тропу. На близком расстоянии я точно мог построить коридор по той же технологии, что и ученые из НИИ. Попав на стройку, мы постарались быть как можно незаметнее, и у нас даже что-то получилось. Пока никто не начал атаковать друг друга, мы продолжали сидеть в засаде. Взаимные оскорбления были слышны даже с нашей позиции, но пока ничего более. Все изменилось с появлением бандитов. Они окружили обе делегации неполным кольцом и заявили, что вести дела с гайдзинами – это позор клана Химедзима. Их пытались образумить и что-то им сказать, но они наотрез отказывались слушать. Я предложил новый план действий. Сейчас я, Киба и Каника стараемся как можно тише и незаметнее пробраться за спиной и вырубить бандитов, сколько успеем, в идеале половину. Если мы провалимся, то тогда и остальные врываются в битву. Долго быть тихими не удалось. Стоило нам вырубить всего 3 из 30 человек, как они стали атаковать делегации, закончив с обвинениями. Пришлось заканчивать умную часть и переходить к веселой. Выпрыгнув из-за укрытия, я сменил амулет на дублирующее кольцо и запустил в фальшивых якудза взрывные стрелы, а следом цепную молнию. В это же время молниями разразилась Акина, а следом Ириас запустила скоростные болты из энергии разрушения. Такая резкая атака ошеломила противника и заставила их уйти в глухую оборону. Хлоя же смогла связаться со своими и обрисовать всю ситуацию. Я спокойно подслушивал их разговор, но ничего интересного сказано не было, зато Адольф вспомнил меня. Это 100% из-за того, что я одел плаща, он просто шикарен. Бой продлился все 2 минуты. Бандиты пришли все достаточно поздно и успели сделать всего 1 выстрелу. Во время битвы я, как и все, не подумали вырубить кого-нибудь для допроса, а те, кого мы оглушили вначале, были простыми пешками. К счастью, Адольф знал пару некромантических заклинаний для допроса. У меня они тоже были, но я никогда не использовал их и не уверен, что получится все как надо. Тут была тонкость, чтобы призвать душу и подчинить ее для ответов на вопросы, а не просто воскресить зомби. Оказалось, все кроме самих Химадзима были в этом замешаны, и то скорее всего все сложнее. А что проглядывается схема? Они создали младший клан и через него попробовали заключить сделку. В это же время японский народ сказал нет, и все, вот прецедент, больше никаких сделок с гайдзинами. Это были только мои догадки, которыми я позже поделился с Адольфом, и он тоже нашел их правдоподобными. Сделка все же состоялась, так что теперь магам нужно как-то аккуратно ее закрыть, и еще желательно получить прибыль со всего этого. Но сейчас они собирались немного погулять по городу, в экскурсионных целях, им все равно ждать завтрашний рейс, чтобы вернуться. Я бы, может быть, тоже хотел заняться своими делами, но вот только Риас не забыла просьбу Хлои и очень активно начала требовать ответов. Скрывать было нечего, так что мы вдвоем стали рассказывать о наших прошлых встречах, и оказалось, что мы помнили их немного по-разному. События первой нашей встречи совпадали, а вот когда я противостоял всему ее дому и когда я победил всех герметистов, чтобы переспать с ней, я не уверен. В общем, ее рассказ больше подходил рыцарю на белом коне, а не странствующему магу. Весь рассказ закончился тем, что Хлоя переспросила меня, буду ли я ее трахать, и желательно прямо сейчас, можно даже здесь. В шоке были все, а особенно делегация Аммёдзи и чуть меньше сами герметисты, которые пытались вспомнить, когда они успели мне проиграть. Риас просто закрыла контракт, и мы мгновенно вернулись в комнату оккультного клуба. Меня честно попросили не идти, если Хлоя позовет, но запрещать не стали. Нарушать оказанное доверие я не хотел, так что пошел дальше тренироваться и собирать энергию. В один из дней Риас попросила провести собрание у меня, так как в старом корпусе будет плановая уборка. В этом может быть какой-то подвох, но я его не заметил, так что и отказывать не стал. Даже наоборот, поставил несколько дополнительных фотографий и трофеев на полочке. Напитками и закусками занялась Рейналь, хотя я и предлагал ей помощь. Падшая также присоединилась к нашему собранию, и Риас не стала ее прогонять. Интересно, а не планирует Риас завести себе еще одного падшего в семью? Ладно, это не мое дело, но так просто я ее не отдам. Пока я занимался организационными моментами, Киба, Акина и Каника рассматривали интерьеры и фотографии. Большую часть я сделал во время путешествия по Европе и России, но здесь были фото из просторов девяти миров, точнее, иллюзии в рамках, которые проигрывали конкретную сцену из тех событий. Кибу привлекла моя фотография с экскалибурами, и он напрямую спросил, что там. Не ставя что-то скрывать, я прямо рассказал, что в Европе работал с владельцами святых мечей и даже какое-то время использовал экскалибур скорости. Это заставило его задуматься, но когда я сказал, что меч вернулся его владельцам, он только больше сжал кулаки, а после весь вечер сидел хмурый. Каника же заинтересовала несколько другие фото. На одном я был в Греции, и на моей груди была кошка в детской переноске и шлеме с очками. На втором же я был с куракой перед Кремлем, она была в своем человеческом обличии. Не знаю, узнала ли она свою сестру или нет, но на меня бросили очень красноречивый взгляд. Я ответил, конечно, улыбкой. Каника же не развивала эту тему здесь. Собрание само по себе было тихим и неинтересным, и ближе к ночи все, кто еще не прописался у меня, собрались уходить. Ближе всех был Кибе, так что он спокойно пошел думать о прошлом. А вот Акина и Каника жили достаточно далеко, так что я предложил им переночевать у меня. Риас, конечно, немного засомневалась, но согласилась, что это неплохая идея для сплочения коллектива. Акина мы положили вместе с Рейналь. В принципе, они вроде не воевали вечером, так что не должны поубивать друг друга за ночь, а Каника легла вместе с Асией, которая постеснялась идти ко мне в комнату при других. Так что сегодня я полностью удовлетворил Риас за все те ночи до этого. Риас замкнула дверь сразу, как только мы зашли в комнату, а после одним молниеносным движением скинула с себя одежду и с нехорошим взглядом стала подходить ко мне. От греха подаль к греху поближе, я отозвал свои вещи в инвентарь, и в этот же момент Риас совершила рывок, который никогда не выдавала на тренировках. Повалив меня на кровать, она стала безумно целовать меня везде, куда могла дотянуться, а после сама полезла сосать мой прибор. Мне оставалось только подтянуть к себе подушки и откинуться, получая удовольствие. Сосала она его жадно, если бы не знал, что все мое тело имеет достаточную крепость, чтобы выдержать выстрел из мелкокалиберного пистолета, то забеспокоился бы. Она жадно заглатывала его по самое горло, а после взяла мои руки и положила себе на голову. Не теряя времени, я стал двигать ее голову в только мне известный такт для растяжения удовольствия, но после у меня не осталось сил, чтобы держаться, и я излился ей в горло. Вместо какого-либо недовольства она издала своеобразное мурчание. Мы переползли чуть выше по кровати, и она сразу же оседлала меня и стала скакать, так будто мы не полторы недели этим не занимались, а целый месяц или даже два. Перед тем, как довести меня до финиша, она встала и развернулась ко мне задом, вновь засунув мой прибор себе в рот. Не став стесняться, я также приступил к трапезе и впился в ее киску. Да так, что на секунду она выпустила мой член и распрямилась, вжимая меня в свою щель еще глубже, чему я никак не сопротивлялся. Как только она обильно кончила, то сразу же упала обратно на меня и пыталась унять дыхание. Я же решил не давать ей передохнуть и стал играть с ее попкой, чему, на мое удивление, она никак не сопротивлялась. Только когда я вставил туда палец, она ойкнула и попыталась отползти, но мой стоящий член сработал как стопор. Увидев, в каком состоянии она меня оставила, она принялась усиленно его сосать, попутно надрачивая, чтобы унять мое недовольство. Я же не оставил идею залезть сегодня еще и в эту дырку, так что продолжил ее разрабатывать пальцами и даже припомнил заклинание для чистки кишечника из некромантии. Все биоотходы превращаются в энергию, в основном в ману, и спокойно впитываются телом или выходят в окружающее пространство. Засунув туда палец, я стал активно им двигать, но долго это не продлилось, так как Риас смогла довести меня до финиша и, получив свою порцию, сразу же отползла на другую сторону кровати. Я еще некоторое время поприставал к ней, лапая ее задницу, но она старательно делала вид, что ей все равно. Только когда я обещал не лезть туда сегодня, она позволила себя обнять, и мы продолжили, только в этот раз я был сверху. Чтобы наказать ее за непослушание, я замедлился и наоборот делал все как можно медленнее, но это вызвало обратное, и ей это только больше понравилось. По крайней мере поначалу, а после уровень ее возбуждения стал только подниматься, и она сама попыталась взять инициативу в свои руки. Я же препятствовал этому и, схватив ее руки, завел их за голову и приморозил к стене. Лед был особенный, так что я не боялся ей их отморозить, так что после этого я положил руку на ее бок, а вторую на грудь, и продолжил свое издевательство. Уже через 10 минут она истекала и брыкалась, через 20 пыталась применить демонические силы, а через 30 просила меня ускориться. В этот раз я решил не доводить ее до, а черт его знает до чего, и ускорился, но заметку для себя сделал. Резко начав долбить Риас, я сразу довел ее до финиша, а после и до своеобразного блаженства, когда она говорила, что уже не может, и дышала через раз. Это, конечно же, было не так, и она недооценивала свой организм, так что я только ускорился и стал прикладывать больше сил. За следующие 20 минут она успела кончить трижды, и каждый раз это было быстрее предыдущего. Пускай во мне заиграл интерес, сколько она так продержится, но вот мое тело уже требовало разрядки. Сделав последние толчки, я перебрался выше и пустил свой член между ее груди, а она сразу же взяла головку в рот. Спустя 5 минут я вновь излился ей в рот. После этого мы просто легли рядом, и она, обняв меня и по-хозяйски закинув ногу, сразу же уснула. Очистив нас с помощью заклинаний, я прикрыл глаза и погрузился во внутренний мир. Как бы не хотелось сейчас тоже уснуть, причем всеми потоками, мне предстояло много работы. Примечание к части. Где-то где уже забыл где. И так их за год я успел поймать высшее существо до того, как икано стало высшим, найти ключ направо, а потом налево, и вот починили трубы без меня. А вот кто такие эти бабуины, я так и не выяснил. Ик, о, мне кто-то звонит, ик, приветствую. А это вы, ик, а надо чего? А, я нужен для новогоднего спецэпизода «Приключений деда Максима», а бабуин уже на месте. Ну так если он в горы умотал, то нафига вам я нужен? Пляжный эпизод? Нет, у нас же еще не настолько идеи закончились. Что, наведаться в другие вселенные, к которым причастны наши, это конечно уже лучше, чем баян с пляжным эпизодом. Да баян, баян, не перебивай, но в общем-то я тут уже и сам наговорил на спецэпизод, да прям так и выкладывай его, Да нормально будет. Так, а меня не отвлекать хотя бы до пятого. Мне из-за тебя протрезветь пришлось. Все пока. Высшее существо. Он забыл сказать, с Новым годом, аватар. С Новой годой новой снегой. Баубинтим. Светна нова година драги предплатницы. Ли. Я их не знаю. Новогодний спешил. Закончив очередную тренировку, я зашел в свой кабинет, чтобы отдохнуть и поставить несколько новых книг. Мой кабинет до сих пор представлял собой всего три кресла и стол из красного дуба, который я позаимствовал у якутс. Он был качественный, но плохо сочетался с черными стенами. Лучше всего сюда подойдет дерево из железного леса Ятунхейма, но для того, чтобы его заказать, нужно раздобыть это дерево. Даже в Асгарде никто не пойдет за ним просто так, а переплачивать втридорога у меня нет никакого желания. Вот шкаф из обенового дерева прекрасно подходил сюда, но он пустоват, а достать нормальные магические книги мне пока негде. Поэтому я решил закупить себе немного обычных книг. Тут был десяток сборников по мифам и легендам разных народов. Даже если там не самая точная информация, то все равно можно получить общее представление. Пока расставлял эти книги, заметил фотографию, на которой мы с Луной праздновали Йоль. Это был первый Новый год, на котором нас пригласили старшие из богов. До этого я праздновал его в кругу ближайшей семьи с Луной, Мистой Сильви, а также со своими боевыми товарищами. Теперь же нас признали достойными, чтобы поучаствовать в главном и тайном празднике, который каждый год утраивал один. Как и где он проходит, неизвестно, и место каждый раз разное. Вначале там проходит то ли некий ритуал, то ли просто праздник, а уже после к ним могут присоединиться те, кто их найдет. Что забавно, в Асгарде праздновались и другие новогодние праздники. Сам Новый год, Рождество, китайский Новый год и главный из них, Йоль. Последний был исконным праздником северных богов, но он мало чем отличался от остальных. Везде было одно и то же, разве что менялись даты и немного украшения. Сейчас 22 декабря, Йоль празднуется именно в ночь зимнего солнцестояния. Всю самую длинную ночь и еще три дня после боги и смертные празднуют и веселятся. Все сейчас готовятся к празднованию, но не мы, нам сказали отдыхать, пока нас не позовут. Все тренировки, понятное дело, были отменены, и мы тоже вместо самообразования решили поддаться лени. Так что просто сели рисовать, не руны или магические круги, а друг друга. После мы хотели сравнить, у кого получится лучше, но закончить не успели, так как нас вызвал всятец. В его кабинете царил полный беспорядок, не свойственный этому месту. Каждые пару минут к нему забегали валькирии с бумагами на подписи, сразу телепортировались дальше. Ну, а как еще организовать 5-6 глобальных праздников и народных гуляний, идущих друг за другом? Нас он на секунду задержал взглядом и приказал всем выйти, объявив 5-минутный перерыв. «Ученик мой, ты должен отправиться в Мидгард и проследить там за ежегодным ритуалом, который призван сдерживать дикую охоту», — сказал один, смотря в очередные бумаги и проверяя цифры. «Дикая охота? Разве это не просто страшилка для детей? Обычно сказку о них рассказывают детям Мидгарда, чтобы они хорошо вели себя в праздничную ночь и не мешали взрослым веселиться. Отнюдь, это полная правда, к моему глубокому сожалению. Сейчас нет времени объяснять подробности. Вот тебе книга, в ней вся основная информация. А теперь идите, у меня еще много работы». Собрав снаряжение, мы отправились к Хеймдаллю, который без вопросов отправил нас в Мидгард. Переместились мы в деревню неподалеку от конечной точки назначения, всего в паре часов скачки. Это было необходимо, чтобы оставаться инкогнито, а нас могли знать только жрецы и шаманы, которые проводят ритуал. Для остальных мы должны были быть простыми людьми до самого конца. Почему, не знаю, но так написано в выданной нам книге. Ее я сразу отсканировал и стал изучать, хотя не успел сделать это до конца. Чтобы добраться до города Йольбу, нам дали коней, и в процессе скачки я дочитывал книгу. Ритуал был максимально прост. Нужно было зажечь йольское полено на капище, окропленном жертвенной кровью животных. С этим справятся и простые смертные, но каждый раз им мешают силы из недружественных царств. Один, видимо, уверен, что в этот раз могут возникнуть проблемы, поэтому и отправил нас вперед. Город Йольбу располагался на севере и был буквально посвящен празднованию Йоля. В нем поклонялись одной из ипостасей Одина, также известной как Йольский старик или Йольпа. Город был небольшой, всего из 30 жилых домов и огромного храма, вырубленного из одинокой скалы. По прибытию мы направились к храму, но нас туда не пустили,